Глава четвертая. Всю неделю Степан ходил по дворам Дубинок и возился с теми машинами, которые еще поддавались ремонту. У некоторых недоставало деталей. Кто-то из хозяев брал образец в мастерские и на второй день приносил его точную копию, а кто-то мотался в центр района, чтобы купить недостающие. Тем более, что Степан предупреждал: последний, мол, срок в пятницу, а дальше ремонтируйте сами. Так что мужики торопились. Самопальные ремонтники из колхозной мастерской, конечно, могли сделать многое, но не столько и не так, как этот столичный мастер. Целыми днями топталась в его помощниках Полина, а наградой ей была пробная поездка на отремонтированной машине по улицам Дубинок, по проселку за околицей. Но еще большей наградой, в чем Полина не хотела признаваться даже самой себе, было постоянное присутствие рядом, только руку протяни этого большого, сильного, мастеровитого парня, в которого она влюбилась сразу, без оглядки и без надежды. Хотя Полина уговаривала сама себя, что надеяться всегда нужно, а вдруг Степка все-таки разлюбит свою Фриду и полюбит ее, красивую, как он сам ей об этом говорил. Она не знала, куда он исчезнет в субботу, поэтому не понимала, почему Степан убеждает ее, что он исчезнет навсегда. «Как это навсегда?» — возмущалась она. «Навсегда только умирают. Не может быть, чтобы он не приехал к нам в Дубинки еще хотя бы раз». А пока она упивалась присутствием Степана, особенно разомлела она на речке, когда они два раза сходили втроем. Джульбарс сопровождал их, носясь по лугу вдоль речки. Полина догадалась переодеться дома в купальник, прихватила мыло и полотенце, так что сначала отмыли Степана, хотя и Полина умудрялась вымазываться чуть ли не по уши. А ей нравилось намыливать спину наклонившегося Степана, растирать ее, затем смывать мыльную пену, гладить кожу этого хлопца даже тогда, когда и грязь, и мыло уже были смыты. «Айда поплаваем!» — крикнула она, бросаясь в речку. У Степана были обычные трусы, он с сомнением посмотрел на них, потом махнул рукой. Высохнут, мол. И ринулся вслед за Полиной, быстро догнал ее. Она попыталась притопить его, но силенок не хватило. И Полина была довольна тем, что Степа, хоть и невольно, все же прикасается к ней. А тут еще вмешался Джульбарс, который никак не мог понять, почему эти двое хороших людей пытаются утопить друг друга, и бросался между ними, будто стремясь разнять их. Они хохотали, боролись в воде, как две большие сильные рыбины, отмахиваясь от вмешательства Джульбарса. Вышли на берег, легли на траву, подставив свои тела немилосердно жаркому солнцу. Полина как бы нечаянно положила свою руку на Степанову, и он не оттолкнул ее. Может, не заметил, задумавшись о своем, но Полина рассудила по-своему. Может, уже нашелся для нее хоть малюсенький уголочек в его сердце. Правда, дальнейшего развития эта ситуация не получила. Джулька помешал. Они уже обсохли после купания и порядком нагрелись, как Джульбарс сначала за кем-то погнался в речке, потом вышел на берег, подошел к ничего не подозревавшим своей неге на солнышке Полине и Степану и резко встряхнулся, обдав их брызгами. С тех мигом слетела дрема, они подхватились, а Джулька положил морду на лапы и хитро посматривал на обоих. «Как, мол, я вас?» Степан укоризненно покачал головой и упрекнул. «Джулька, как тебе не стыдно? Ты настоящий сукин сын!» Джульбарс на брюхе подполз к Степану, лизнул ему руку, глядя прямо в глаза. Степан засмеялся. «Ну ты даешь! Как тот на тебя обижаться?» И потрепал ему голову. Джулька радостно взвизгнул, подхватился и помчался по лугу вдоль реки. «И никаких тебе забот!» Полина придвинулась к нему, прижалась боком. Может, я тебе помогу? Я для тебя. Степан вздохнул, потрепал ей прическу, как только что голову Джульбарсу, и сказал: «Полюшка ты, хорошая девочка. Но мои заботы — это мои заботы. Так и ты вроде хороший пацан. Почему же тебя не поддержать хорошей девочке? Во-во, вроде хороший. Как то яблочко, которое еще не созрело, а уже кормит червячка, что внутри сидит. Так давай вытащим этого червячка на солнышко», — горячо предложила Полина. «И тогда яблочко созреет, а червяк потомство не даст». Степан прищурился, испытывающе глядя на Полину, потом согласился. «Хорошо. Лет эдак через 100 я тебе и расскажу, если еще живы будем». «Я подожду. Я буду ждать. Ты только не забудь». Бессвязно, но все так же горячо говорила Полина, поглаживая плечо Степана. А тот кивнул и подвел черту. «Так, на этом разговор закончен, продолжим через 100 лет. Жив буду, не забуду. Обсохло уже? Одевайся. Пойдем работать». Единственное, в чем не мог отказать Степан Полине, так это ежедневные поездки или на вновь отремонтированной машине, или, если работа оставалась еще и на завтра, на машине ее отца. Тот сначала неодобрительно относился к этой затее, но постепенно смягчился и даже одобрил. «А что? Вот приболеешь, а тут и водила свой, не все же свата или Демида просить. Так что, как ни крути, опять Магарыч проставлять надобно». Лучше бы он не упоминал этот злополучный Магарыч. Лена Сидоровна и Полина такую головомойку ему закатили, что даже он, закаленный в семейном быту мужик, вздрогнул и не вслух, а мысленно воскликнул. «Знал же, не буди лихо, пока оно тихо. Так нет же, нечистый за язык дернул». Хотя он только лично перед собой не мог не признать. Права и жена, права и дочка, потому что при проставлении Магарыча основным потребителем спиртного был он сам, а Степану этот Магарыч, что прошлогодний снег. Дождавшись, пока обе выговорятся, Иван Семенович милостиво согласился. «Да но такое дело, раз Степану охота учить Полину машину водить, так это его дело». Степан пожал плечами. «Не успею, Иван Семенович, завтра последний день. Так что доучивать будете сами». Полина фыркнула. «Как же, дождешься от него. Вот пойду на автотракторный факультет политех. Там всему научусь». Степан с сомнением сказал. «Я, конечно, не в курсе дела, но мне кажется, что политехническая академия не курсы водителей. Туда должны приходить люди, у которых и руки, и голова уже повязаны с железом. Тогда с них и толк будет». Полина заинтересованно посмотрела на него, подумала и согласилась. «Ты прав, Степа, я так и сделаю». «Как так?» — строго спросил отец. «А так?» — неопределенно ответила дочка. В пятницу Полина провела испытательную поездку по деревне, надышавшим было на ладан мерси Павла Никитенко, того самого, чья жена рассказывала Степану, где живет Демид. В поле Полина развернула машину в сторону села, остановила ее и заглушила мотор. «Ты что?» — спросил Степан. «Поговорить надо». В упор посмотрела на него Полина. Степан вздохнул, покачал головой. «Полинка, это правда. Хорошая ты девочка. Но я-то тут при чем? Я тебе уже все сказал. Я люблю Фриду. И самое главное. Хотя и первое тоже главное. Так вот... «Нахрен я тебе такой вот...» «Какой такой?» «Да ты что, не видишь?» «Я как неожиданно появился в Дубинках, так скоренько и выдует меня в завтрашний день». «Куда?» «Ты думаешь, я знаю? А если бы и знал, то не сказал бы». «Ни к чему это тебе. И выкинь меня из головы раз и навсегда». «Ты очень хорошая, ты красивая, ты умная. И женой будешь такой, что не сыскать другой. Так женись на мне». «Начало, начало, начинай сначала. Вижу, говорить с тобой без толку. Запускай. Поехали. Полина кивнула. Сейчас запущу, но сначала выслушай меня. Я коротко. Первое, Степа, ты пойми меня, я полюбила тебя, и я не могу больше ни на кого смотреть. Второе, я буду ждать тебя. Где бы ты ни был, знай, в Дубинках тебя ждет очень любящий тебя человек. И третье. Степ, разреши мне поцеловать тебя. Конечно, лучше было бы, если бы меня поцеловал ты, но раз уж перед твоими глазами Фрида стоит... Степан внимательно смотрел на Полину, мучаясь тем, что не может объяснить таких простых, как ему казалось, вещей, потом положил руку на ее плечи, привлек к себе. Ладно уж. Ты такая? Так что... Наклонился к ней... А она вся подалась к нему. Степан поцеловал ее горячие губы, подумал и поцеловал еще раз долго, страстно. Отстранился. «Запускай, поехали». Полина запустила мотор, плавненько тронула машину с места. «Молодец», — похвалил Степан и усмехнулся. «А целоваться все равно не умеешь». Полина заливисто засмеялась. «Засранец ты, Степка! Я же просила тебя научи. Не захотел. Не захотел. Эхом отозвался Степан. Все равно научишь. Я дождусь, пока ты приедешь к нам снова, и дождусь, пока ты захочешь целовать меня, любить меня. И будешь и целовать, и любить. Я дождусь этого. Степан только рукой махнул. Что с тебя взять? Девчонка, ветер в голове. Но это мы еще посмотрим. Степ, давай я заведу машину к Никитюкам во двор, а ты ворота открой. Степан улыбнулся. А ты не въедешь во двор вместе с воротами? Ни за что. Обещаю. Горячо заверила Полина. Возле двора Никитюков вышел из кабины, открыл ворота, жестом показал. Заезжай, мол. Павел Никитюк и его жена Катя заинтересованно смотрели на происходящее, а Полина, как заправский шофер, въехала во двор, подвернула к гаражу. А вот остановила машину опять резковато. Когда она вышла из кабины, Степан выговорил. Забыла? Не надо резко жать на тормоз. Если уж приспичит, то тут тормозов не жалей, а здесь... Полина, раскрасневшаяся, пояснила. Да вот они... Смотрит, кивнула на Никитюков. Вот я и перестаралась. — Ага, хотела сделать лучше, чем умеешь, — спросил Павел.